Сидя за столом и нахмурясь, Боб сочинял текст телеграммы. Он размышлял о том, как дать понять отцу, какая сложилась ситуация. Наконец он написал: «Покупатель здесь, но определенные условия заставляют нас немного подождать. Когда я буду разговаривать с тобой, обещаю выслать ценную бандероль. Личную корреспонденцию для меня отправляй Уиллу Холли, Эльдорадо Таймс. Город прекрасный, полный тайн для молодого бизнесмена, вроде твоего любящего сына. Боб». «Мой друг из Нью-Йорка прямо-таки ухватился за интервью с Мадденом», — сказал Холли, когда Боб добрался до редакции «Эльдорадо Таймс». «Но послушайте, я очень удивлен вашими намеками. Прошлой ночью, кажется, все было в порядке. Вы не говорили, что ожерелья у вас нет, но я...» «Ожерелье у моего союзника». «У кого?» «Холли, я знаю, что вам можно доверять, и мне, видимо, понадобится ваша помощь». И Боб рассказал ему о Чарли Чане. «Чарли думает, что дело нечисто. Ему это подсказывает интуиция». «Вот как? И вы поверили в это?» «Согласен. Со стороны все выглядит смешно. Я сам посмеялся над Чарли и решил было отдать ожерелье Маддену. Но вдруг раздался ужасный крик». «Что? И кто же кричал?» «Попугай Тони». «А, конечно, я забыл о нем. Но это ничего не значит». «Попугай не может ничего придумать сам. Он только повторяет то, что слышал. Возможно, я поступаю как дурак, но я колеблюсь отдать ожерелье». Через окно они увидели, как около редакции останавливается машина. Из нее вышел китаец. «Чарли, это мой друг, мистер Уилл Холли», — сказал Боб. «Холли, позвольте вам представить сержанта детективного бюро гавайской полиции мистера Чарли Чана. Чарли, мы с Уиллом считаем, что надо отдать ожерелье Маддену. Сейчас поедем с тобой на ранчо и так и сделаем». «Одну минуту», — перебил его Чан. «Не забывайте, несколько часов назад попугай умер». «Ну что?» — спросил Боб. «Он умер от старости. Не спорьте, Чарли». «Кто спорит?» Чан взял лист белой бумаги со стола и высыпал на него содержимое пакета, который достал из кармана. «То, что вы видите, составляло пищу Тони. Скажите мне, что это?» «Конопляные семена», — ответил Боб. «Обычная пища для попугая». «Да», — согласился Чарли. «Семена конопли, но они посыпаны серо-белым порошком». «Боже!» — воскликнул Холли. «Мудрый человек уже понял, что это такое. Итак?» «Мышьяк», — предположил Холли. «Действительно, это мышьяк. Многие фермеры держат мышьяк против крыс. И против попугая тоже». Боб и Холли изумленно переглянулись. «Они отравили его!» — воскликнул Боб. «Почему?» «Восточная мудрость гласит: мертвые люди много не говорят». Чарли пожал плечами. «Можно добавить, что мертвый попугай тоже». Боб схватился за голову. «Что все это значит?» «Подумайте», — сказал Чарли. «Как я уже говорил, попугай не в состоянии придумывать что-либо сам. Он повторяет то, что слышал. От кого?» «Вы знаете?» — спросил Боб. «Нет, но я много размышлял об этом. Скорее всего, что-то напомнило попугаю эти слова. Возможно, внезапно вспыхнувший свет в комнате Мартина Торна». «Чарли, что вам известно?» — настаивал Боб. «Утром я побывал в комнате Торна. Стены в ней увешаны картинами. Я заметил, что их перевешивали, и не так давно. Зачем? Я осмотрел стены и обнаружил отверстие, которое могло быть оставлено только пулей». «Пулей?» – прошептал Боб. «Ну, – сказал Холли, – теперь понятно, почему исчез Кольт». «Именно», – ответил Чарли. «Так что же дальше, мистер Эден? Мы ведь не станем вручать сегодня ожерелье, правда?» «Нет, конечно, нет», — согласился Боб. «Вот и славно. Ну что ж, мистер Иден, мне надо успеть закупить продукты. Через 15 минут я жду вас у отеля». Когда Чарли ушел, Боб и Холли некоторое время сидели молча. «Ну вот», — наконец нарушил молчание Уилл. «Я был неправ, совершенно неправ. На ранчо Маддена что-то происходит». «Возможно», — Боб помолчал. «Знаете, перед отъездом из Сан-Франциско я сказал отцу, что хотел бы оказаться свидетелем какого-нибудь таинственного преступления. Но такого я не ожидал. Ни трупа, ни оружия, ни мотива, ни убийства, ничего. Мы даже не можем доказать, что кто-то убит». Он встал. «Ну, мне пора». Холли пожал ему руку. «Если понадобится помощь, вспомните об Уилле Холли». Конечно. Возможно, завтра я вас снова увижу. У отеля Боб остановился под деревом, поджидая Чарли. Вскоре появилась машина. Чарли услужливо открыл дверцу. Боб заметил, что глаза детектива устремлены на дверь отеля. Он проследил за его взглядом. Из отеля вышел мужчина в пальто с поднятым воротником и низко надвинутой шляпе. Глаза его были скрыты за темными очками. «Вы знаете, кто это?» – спросил Боб. «Да», – ответил Чарли. «Шаки Фил Майкдорф. Тот человек, который пытался перехватить нас с вами еще в Сан-Франциско». «Как вы думаете действовать дальше?» – осведомился Боб, когда они выехали на пустынную дорогу. «Ждать и наблюдать. Складывается очень странная ситуация. По всей видимости, в одной из ночей на ранчо Маддена кто-то был убит. Кто убит, неизвестно. Кто заинтересован в этом убийстве, неизвестно. Почему убит, неизвестно. Вот эти вопросы надо прояснить». «Однако я все же не могу понять Маддена. Что он знает? Или Проныра Торн один замешан в этом деле?» «В свое время мы, возможно, ответим на эти вопросы», – кивнул Чарли. «Пока же лучше не считать Маддена другом. Надеюсь, вы ничего не рассказывали ему о Сан-Франциско. Если вы ему скажете о Майкдорфе, он попросит прислать ожерелье в Нью-Йорк. Что тогда? Вы уедете, он уедет, я уеду. Тайна ранчо Маддена останется неразгаданной». «Вы правы», – Боб помолчал. «Кстати, как вы считаете, происшествие могло случиться в среду ночью?» «Вам хочется, чтобы это произошло в среду ночью? Почему?» Боб кратко передал Чану рассказ Паула о той ночи, о волнении Торна, когда он увидел ее, о настойчивости, с которой секретарь уверял, что Мадден не может поговорить с девушкой, о человеке, похожем на золотоискателя, которого она видела у ранчо. Чарли с интересом слушал его. «Хорошо, что вы рассказали мне об этом», — заметил он. «Эта ниточка может быть самой важной». Они подъехали к ранчо. «Теперь сделайте невинный вид», — сказал Чарли. «При встрече мы будем соблюдать величайшую осторожность. Никто не должен знать, кто я на самом деле». В гостиной в камине уже горел огонь. Маден сидел за столом и подписывал письма. «Ваш отец еще не звонил», — хмуро сказал он. «Попытайтесь еще раз ему позвонить сегодня вечером. Я не хочу показаться негостеприимным, мой мальчик, но я тороплюсь уехать отсюда. Кое-какие дела, вы понимаете?» «Да, я сделаю все, чтобы помочь вам», — соврал Боб. Час спустя они отдали должное поварскому таланту Акима. «Эх, сейчас бы сыграть в бридж», — неожиданно сказал Маттен после ужина. «Жаль, что нас только трое. Как насчет покера, мой мальчик?» «Это было бы неплохо», — отозвался Боб. «Правда, боюсь, что вы слишком сильные противники для меня». «О, это ничего. Мы будем сдерживаться». Через несколько минут они сидели за ярко освещенным столом в гостиной и играли в карты. Боб чувствовал себя очень неуверенно, и для этого были причины. Он играл в покер только в колледже, а Мадден был отличным игроком, асом. «Тузы!» – закричал он. «Три туза! Что у вас, Иден?» «Паралич!» – ответил Боб. «Мне остается поставить погашенную марку против». Громкий стук в дверь прервал игру. У Боба ёкнуло сердце. Здесь, в пустыне, в темную ночь, вдали от людей, этот стук не предвещал ничего хорошего. «Кто это может быть?» – нахмурился Мадден. Торн замешкался. Мадден сам подошел к двери и открыл ее. Со своего места Боб увидел мужчину, который следил за ним в Сан-Франциско, в порту, и которого они с Чарли заметили возле отеля на краю пустыни. Это был Шаки Фил Майкдорф, но уже без темных очков. «Добрый вечер», — сказал Майкдорф. «Это ранчо Маддена, я полагаю». «Я Мадден. Чем могу служить?» «Я пришел повидать своего приятеля, вашего секретаря, Мартина Торна». Торн встал из-за стола. «Хеллоу», — без особого энтузиазма произнес он. «Вы помните меня, не так ли?» — спросил пришедший. «Маккалем, Генри Маккалем. Мы встречались с вами в Нью-Йорке год назад». «Да, конечно», — ответил Торн. «Вы войдете?» «Это мистер Мадден». «Большая честь для меня», — сказал Шакивилл. А это мистер Иден из Сан-Франциско. Майкдорф посмотрел на Боба. Взгляд его был колючим и жестким, как засохшая листва. Интересно, подумал Боб, догадывается ли он, что его слежка не осталась незамеченной? Если так, то нервы у него превосходные. Рад познакомиться с вами, мистер Иден. Слегка поклонился Майкдорф и повернулся к Маддену. Надеюсь, я не помешал вам? Спросил он с усмешкой. Я чувствовал себя здесь дьявольски одиноким. И узнав, что по соседству находится мистер Торн, поспешил сюда. Простите, что прервал вашу игру. Покер, да? Снимайте пальто, предложил Мадден. И садитесь. Мартин, сдайте джентльмену карты. Ну, как дела, старина Торн? Мартин промолчал. Теперь уже вчетвером они уселись за стол. Боб совсем сник. Он сразу понял, что играть с таким партнером, как Шак и Фил, ему не по силам. Игра превратилась в стремительную схватку, битву двух гигантов. Ночной гость был талантливым игроком, и Мадену приходилось нелегко. Телефонный звонок раздался неожиданно. Боб вздрогнул. Он забыл. Наконец-то он поговорит с отцом. Но рядом сидит Шак и Фил Майкдорф. Боб увидел, что Мадден смотрит на него и встал. «Это мне, видимо», — сказал он и положил карты на стол. Подойдя к телефону, Боб взял трубку. «Хеллоу? Хеллоу? Это ты, папа?» Мадден не сводил с него глаз. «Да, папа. Я прибыл ночью и остановился у мистера Маддена на несколько дней. Да, да, я могу утром позвонить тебе. До свидания». «Подождите!» Мадден с побагровевшим лицом бросился к телефону. Но Боб уже положил трубку. «Я только хотел, чтобы папа знал, где я», — сказал он, усаживаясь в кресло. «Чей ход?» Мадден недовольно пробормотал что-то. После этого игра пошла быстрее. И в конце концов Боб проиграл $47. «Очень приятный вечер», — сказал Майкдорф, надевая пальто. У него было хорошее настроение. «Ну, я пойду». Секретарь Торн взял фонарь. «Я провожу вас до ворот», — пробормотал он. Фонарь при ярком лунном свете. Боб улыбнулся. «Благодарю», — сказал Майкдорф. «Доброй ночи, джентльмены». Когда Мадден остался с Бобом один на один, с угрозой в голосе он произнес: «Ну, о чем вы договорились с отцом?» Боб развел руками. «А вы чего ожидали? Разговаривать о делах при этой птице?» «Но я мог бы поговорить из другой комнаты. Теперь придется снова звонить вашему отцу». «И не подумаю. Он уже в постели, и я не стану до утра беспокоить его». Мадден побагровел, уже готов был вылить на Боба ушат ругательств, но тут появился Торн, и гнев миллионера обрушился на секретаря. «Ваш приятель определенно смахивает на проходимца. Ну и знакомый у вас. Кто он такой? Завтра утром вы встретитесь с ним и скажете, чтобы его ноги здесь больше не было. Если он еще раз явится, я вышвырну его вон». «Хорошо», — вяло отбивался Торн. «Честное слово, шеф, его приход вовсе не моя инициатива. Утром я все дипломатично улажу». «Ладно, джентльмены, я пошел спать», — сказал Боб. В его комнате Чарли растапливал камин. Боб тихо прикрыл дверь. «Ну, Чарли, я только что играл в покер». «Я видел», — улыбнулся детектив. «Шак и Фил ободрал вас. Вам надо быть с ним поосторожнее». «Вы правы», — хмыкнул Боб. «Надеюсь, видели, как Торн провожал нашего общего друга?» «Видел. Но луна светит так ярко, что я не смог подобраться к ним поблизи». «Я наблюдал за Мадденом и берусь утверждать, что он не знаком с Майкдорфом». «Торн, однако...» «О, Торн знает его хорошо. Но он не очень был рад его видеть. Знаете, мне кажется, что Шак и Фил имеют какую-то власть над ним». «Возможно», — согласился Чарли. «А в свете моего последнего открытия...» «Вы нашли что-нибудь новое, Чарли? Что?» «Когда Торн уехал на почту, я, услышав храп Маддена, обыскал комнату секретаря». «И что же?» «Под стопкой белья я нашел кольт Билла Харта». «Хорошая работа! Ну, Торн, проклятая крыса!» «В обойме не хватает двух патронов. Запомните это». «Конечно». «А теперь ложитесь спать, мистер Эден. Неизвестно, что нас ждет завтра». Чарли помолчал. «Две пули исчезли. Одна из них в стене». «А другая?» «А другая, по всей видимости, попала в цель». Спокойной ночи и приятных сновидений. В воскресенье Боб проснулся рано. Солнце ярко освещало комнату. Во дворе орали петухи. Он быстро оделся и вышел на веранду. Из дома вышел Мадден. «Эй, Иден!» — крикнул он. «Ваш отец на проводе!»